Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Первая книга Паралипоменон. Две книги Паралипоменон, которые мы начинаем изучать, охватывают период времени истории народа израильского, соответствующий уже рассмотренному нами времени в книгах царств. Однако в отношении материала, содержащегося в них, мы встречаем с поразительной разницей. Следует заметить следующее. В книгах Паралипоменон мы находим подробности событий, которые опущены в книгах царств, а также мы находим в них опущения, которые переданы в книгах царств. Почему эти книги Паралипоменон описывают события того же времени, как и книги царств? Если все же они занимают важное место в Священном Писании? Ответ на это заключается в следующем. Первое. Взгляд на события в книгах Паралипоменон сосредоточен исключительно на Иудее и Иерусалиме. Особенно привлекает наше внимание то, что сразу же после разделения царства на две части, по смерти Соломона, мы замечаем, что Израиль, Северное царство, исчезает из записей в книгах Паралипоменон. Но в книгах царств наоборот, история этих двух царств чередуется между Иудой, Южным царством, и Израилем, Северным царством. Второе. В книге Паралипоменон главное внимание уделяется храму, поклонению и религиозной жизни народа. Это заметно отличается от описаний в книгах царств. Это верно, хотя мы находим упоминание посвящения храма в 3 книге царств 8 главе, но и во 2 книге Паралипоменон 6 главе. Третье. В книге Паралипоменон мы читаем только о смерти Саула, но чего не сказано о его жизни и царствовании, о его духовном падении, преследовании Давида с целью убить его и прочее. Все это опущено. Просто сказано о его смерти и занятии престола Давидовым. 1 Паралипоменон, 10 глава. Причина этому заключается в том, что Саул не был избран Богом на царский престол. Бог избрал Давида, и по его линии пришел во плоти Христос, великий сын Давида. Книга Паралипоменон передает главным образом о религиозной жизни, поэтому сразу же после родословных разных колен Израиля следует описание восшествия на престол Давида по смерти Саула во время сражения. При изучении этой книги мы замечаем, что она разделяется на две части. Первое. Родословие с 1 главы по 9 главу. И второе. Давид, его жизнь и правление. 10 глава по 29 главу. Таким образом, кроме родословных или генеалогий, вся книга посвящена жизни Давида. Но даже в этом случае вы увидите некоторые пропуски событий по сравнению с царствами. Причина потому, что ударение в этой книге делается на религиозную жизнь нации. Мы рассмотрим это позже. Первое. Родословие. Иногда чтение родословий в Священном Писании кажется нам неинтересным, но при внимательном изучении мы видим, что факты должны быть переданы только таким образом, в особенности для истории народа, из которого Господь Иисус Христос пришел в теле, было необходимо сохранить аккуратные записи. Первая глава мы видим следующую информацию. Первое. Родословие от Адама до Авраама, отца еврейского народа. Первая глава с 1 по 28 стих. Второе. Сыновья Авраама, но не обещанное семя. Первая глава с 29 стиха по 33 стих. Третье. Сын Авраама по обещанию, Исаак. Первая глава, 34 стих. Заметьте, что Исав и Иаков Израиль, два сына Исаака, но Исав, продавший первородство, не унаследовал обещание через Авраама. Первая глава, 35 стих по 54 стих. Это дает нам интродукцию или вступление к родословным. Во второй главе мы видим, что внимание сосредоточено на избранном Богом Иакове Израиле и над родословных сыновей Израиля. Таким образом, родословные сыновей Иакова или Израиля, вы помните, что Бог дал имя Иакову Израиль, охватывает главы 2 по 9. Тот факт, что родословная Исаака и сыновей его взяла так много места, указывает на религиозный аспект. Период времени, покрывающий эти родословные, начинается Адамом и достигает восстановления царства иудейского при Неемии. Записи эти не имеют подробностей, но они указывают на божественные линии, которыми Господь пользовался при исполнении своих планов. Заметьте, что в первой главе упоминается только один сын Адама, Сив. Когда же люди размножились на земле, то упомянуты также и другие личности по линии Сифа, остальные совсем пропущены. Линия божественного контроля видна от Сива до Авраама, а потом она проходит только к Исааку, сыну Авраама, потом опять обрывается и переходит к подробному списку родословной только одного сына Исаака, Иакову. Если есть случайные другие имена, это побочные сведения. Главное же внимание сосредоточено на линии Авраама, Исаака, Иакова и так далее. Потом мы видим линию Иуды, Давида и суженную линию в Евангелии Матфея, 1 главе, от Давида до Христа. Хорошо сказано, что книги Паралипоменон принадлежат к современной другой части Ветхого Завета. Они и являются продолжением книг царств. Согласно еврейскому канону, они заключают Ветхий Завет, и потому эти родословные приводят к Евангелию Матфея 1 главе, начинающийся Новый Завет. Книги Паралипоменон заканчиваются концом царства и вопросом Кира. «Кто есть из вас?» 2 Паралипоменон, 36 глава, 23 стих. За этим следует ответ. «Где он?» родившийся царь иудейский, Матфея 2:2, и возвещением о царстве истинного царя и его пришествия. Это связано с царством Иуды, потому что Христос был возвещен, как занявший его место великий сын Давида. Когда мы изучаем родословные, то замечаем, что не всегда линия старшего сына является главной. Иуда не являлся таковым, но получил неоценимую привилегию стать царственной линией, через которую во плоти Сын Божий должен был прийти к народу. Мы также замечаем, что много места удалено колену Левия в этих родословных. Это потому, что колено было отделено для священнослужения, и книга Паралипоменон делает ударение на всем, что связано с религиозной жизнью народа. Перед тем, как перейти к второй главной части книги, которая связана с царствованием Давида, мы имеем только одну главу 10, передающую сведения о смерти предшественника Давида, Саула, а также о том, что Давид занял престол Израиля. Мы уже упомянули в этом изучении, что царствование Саула в книге Паралипоменон совершенно игнорировано, хотя он царствовал 40 лет. Подробности его правления вы найдете в книге «Царств». Паралипоменон передает нам трагическую картину человека, полного надежды и возможности служить стране, обрывающего свою жизнь падением на свой меч на поле битвы, чтобы живым не попасть в руки противника, как пленник. Этот акт не был бы позорным, если бы его поступки до этого не говорили против него. Казалось, когда Саул начал царствовать, все было хорошо, люди прославляли его. Он также получил советы от пророка Самуила. Но факт остается неизменным. Он не был из колена Иудина. Его дал Бог народу по требованию их, что свидетельствовало о отсутствии воли Божией. С самого начала царствования были заметны его духовные отступления в жизни, которые не проявляли созидательной ценности в жизни всего народа. Наоборот, как некто сказал, Саул привел страну к такому замешательству, что приблизилась угроза существования самой страны. Книги Паралипоменон делают ударение на духовном и религиозном аспекте национальной жизни, а о Сауле, как сказано, опустив в подробности его 40-летнего царствования. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом за то, что не возлюбил Слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом и не взыскал Господа. 1 Паралипоменон, 10 глава, с 13 по 14 стих. В этом же стихе упоминается о Давиде в таких словах: «Зато он утвердил его и передал царство Давиду, сыну Иессееву». Теперь мы обращаемся к второй части этой книги и рассмотрим, что она говорит о Давиде. Царствование его также было негладким, хотя он и являлся избранным Божьим сосудом и телесно предком Господа Иисуса Христа. Фактически Давид имел неспокойную жизнь. Некоторые трудные переживания были результатом его ошибок и греха, тогда как другие являлись результатом его верности Господу и его слову. Это указывает на то, что в жизни христианина сегодня, который старается верно служить Господу, не все постоянно будет приятно и радостно. Наоборот, мы часто видим, что верный христианин будет переживать трудности, будет иметь проблемы и встречаться с враждебностью людей, не знающих Господа, а также злой дух сатана будет стараться вредить его служению Господу. Пусть Господь сохранит нас и поможет остаться верными Ему в призвании, которое совершалось Иисусом Христом. Мы это сделаем, вручая руководство в нашей жизни Святому Духу. Аминь.